Здравствуйте, уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Угол». Мы сегодня очень-очень рады, что этот день сотворил Господь. Мы радуемся, что мы живы, мы радуемся, что мы ходим с твоими ногами, видим солнце этого дня. И радуемся, что возле нас могут присутствовать такие благословенные люди, которые доказывают, что в нашей жизни жив Господь. Когда я готовился на эту передачу, я вспомнил несколько слов, которые написал апостол Павел, послание к римлянам, кажется. Он написал, что вечная сила Божия и божество, не пропустите, что я сейчас скажу, вечная сила Божия и божество через рассматривание творений Божьих видимы. Так что люди, всякий человек остается безответен. Что я хочу сказать этим? Хочу сказать, если вы не смогли по каким-то причинам увидеть Бога восходящим солнцем, в звездах ночью, если вы не смогли увидеть Бога в ребенке, если вы не смогли увидеть Бога в творении, я сегодня просто предлагаю вам очень внимательно посмотреть в этой галерее Божьих шедевров то, что произошло в жизни Николая Телеги. Этот человек является ярким доказательством того, если вы будете внимательно слушать его свидетельство, что Бог жив, и что через рассматривание и через слушание этого свидетельства вы останетесь безответны, и вы будете вынуждены согласиться, что Бог есть. Итак, я хочу представить вашему вниманию. Николай Телега живет в городе Сакраменто, приехал в город Сакраменто в 93-м году, женат, имеет семью, троих детей. Пожалуйста, поприветствуйте его. Николай, пожалуйста, с чего вы желаете начать, и мы бы хотели услышать то, что произошло в вашей жизни? Кстати, сколько это лет назад произошло? Это произошло в 1981 году. Это было давно, но оно свеже, оно ярко в моих глазах, в моей жизни, потому что я сегодня живу по милостям Божьим. Я хочу просто для вас напомнить стих, который близок к сердцу моему. Я его прочитаю, где написано, я не апостол. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Это имя Господа, имя Иисуса Христа. И жизнь моя прошла в милостях Божьих. Я так от детства смотрю, сколько Бог явил милости для меня. А в данном случае, во время, когда я призывался в армию, это было как начало таких обильных Божьих прикосновений. Можно сказать, благословений, но когда переживаешь большие трудности, нельзя, можно не согласиться, что это благословение. Потому что каждый человек имеет чувства, имеет волю, имеет желание, но в конце концов я знаю, что это воля Божья. Потому что еще перед тем, как я шел в армию, у меня умерла мама. Я был в таком переживании, знаете, буквально несколько времени прошло, очень короткое время. В жизни своей я был послушен матери, отцу. И то, что они для меня говорили, для меня было законом. И мы знаем, что есть на земле пророки, через которых говорит Господь. И через пророка мне было сказано, что именно через послушание я нашел благоволение в очах Господа. И Бог будет сопровождать меня своим покровительством. Я был научен своими родителями не принимать присягу. Почему? Для многих людей этот вопрос не ясен. Так написано в Библии, и так мне родители сказали, что взявший меч, от меча человек погиб. Тем более, чтобы взять меч или какое-то оружие, это с целью кого-то убить, что является грехом. То мама, я помню, мне очень часто говорила, что лучше оружие в руки не брать. Но так как я был послушен, то я так и... Тем более, так и Библия говорит. Они мне так сказали. Я еще глубоко тогда Библии не знал, но твердо верил, что говорили родители. И сейчас я убеждаюсь в том, что они были правы. Но я не осуждаю тех, кто брал присягу, кто принимал, кто не принимал. Я не осуждаю. Просто каждый поступает по удостоверению своего сердца. Пусть Бог благословит. И когда мне предложили присягу принять, я не принял. И после этого, когда были такие испытания, на меня завели дело, чтобы судить. И часто ко мне приходил начальник штаба, я помню его имя, подполковник Букин, такой высокий. И, ну что там, телега, ты еще не передумал? Я говорю, нет, я не передумал, я верю Господу, я дал уже одну присягу Господу, я служу Ему. Ну, мы посмотрим. И еще пришел несколько раз и сказал, и ты маленький мальчик, подумай над собой, если ты не меняешь свои соображения, то, что, о чем ты там думаешь, то завтрашнего дня я дело передаю в прокуратуру. Я сказал, я готов на все, но Бога я не оставлю. Передали дело в прокуратуру. И начали вызывать меня в штаб для допросов. Стали меня переубеждать, чтобы я оставил Господа, но я не оставил Господа. Я просто убеждался больше, что Бог есть. Как можно воевать против того, которого нету? А если идет война, значит, все-таки Бог есть. Есть эта сила. И после очередной беседы в штабе, мне сказали, что ты пойдешь в определенное место, и все дурости, которые в твоей голове, я извиняюсь за это слово, но так было сказано, все дурости, которые в твоей голове, они оставят тебя. Оттуда нормально не возвращаются. Я думаю, как это, куда? Это было под вечер. На улице было 30 градусов мороза, холодно. Николай, извините, где вы служили? В Ленинградском военном округе. Это была зима? Это была зима. И когда возле воинской части была такая бетонная, как склад, то ли склад, как камера такая, но туда немного, иногда садили, как исправительный такой кабинет, не буду грубо называть. И повели меня туда, два офицера, четыре солдата, повели меня туда, к этой бетонной камере. Я так и понял, что там я буду находиться, но я не знал, насколько это будет серьезно. Когда я подошел туда, открылась дверь, я увидел, что эта камера была налита вот столько холодной воды. И сама внутри камера, это бетонная, обыкновенная бетонная комната. И внутри была ледяная такая от инея, потому что на улице было холодно, а внутри от испарения образовался такая, как бы, ледяной покров. И меня взяли туда, пихнули в эту камеру. Я думаю, Господи, я не нарушитель закона. Я не нарушитель порядка. Я не украл, я никого не убил. Но только за то, что я христианин, только за то, что я верующий, меня поместили в эту камеру. И я сказал, Господи, я благодарю Тебя. Знаете, я чувствовал себя еще нормально. Но когда в сапоги зашла вода, это было холодно. Когда стали ноги замерзать в этой холодной ледяной воде, я чувствую, что я теряю сознание. Чувствую, что что-то со мной происходит. Я думаю, Господи, неужели вот так я здесь и умру? Как долго вы там находились? Я находился часа три. Находился в этой камере. И получилось так, что когда стала холодная вода, она заходить в мои сапоги, я стал молиться Господу. Я сказал, Господь, я понимаю, что я сейчас буду умирать. Потому что я чувствую, что я уже не могу справиться с собой. Что-то уже с моим мозгом делается. Я решил, чтобы моя смерть, мой переход, он был в молитве. И я стал молиться Господу. Я стал петь Господу. Я стал еще больше молиться Господу. Вы знаете, когда я молился, эти боли, которые зашли от холодной воды, оно было настолько больно, как будто острием ножа касается сердца. Так сильно больно. Это холодная вода. И я стал молиться. Когда я стал молиться Господу, мне стало жарче. Мне стало тепло. И я стал петь. Когда я стал петь, слышу в двери, стучат двери. Ах, ты еще поешь! Так как ты еще петь можешь? Вы знаете, а я пел. Я уже не чувствовал этой холодной воды. Я уже пел Господу. Потому что чувствую, что мне жарко. Раз открываются двери. И я вижу, что что-то произошло здесь, в этой камере. Я между ними и между мной какой-то пар. Я смотрю на стенках этой камеры, льда нету. И эта вода, она стала теплой. Я вижу, что офицер в каком-то недоумении. Он сказал, вы сюда холодную воду налили или горячую? Меня вывели из этой камеры, они сказали, что они налили сюда холодной воды, вытащили меня с этой камеры, взяли с колонки, нанеси сюда два солдата ведрами, нанеси сюда холодной воды. И еще этот старший лейтенант, он проверял пальцем своим, какая вода, она была холодная. Налили этой холодной воды, чтобы это было уже точно холодная вода, и меня поместить в эту холодную воду. Вы знаете, но я уже пережил благословение Божье. Я уже пережил, как Бог нагрел эту воду, потому что от холодной воды мне было плохо. Я как терял сознание, и я стал молиться. Так что я знал, что вода точно холодная была, но для них они налили холодной воды. И когда меня опять туда, в эту камеру, только моя нога коснулась этой воды. Этот старший лейтенант наклоняется, проверяет эту воду, говорит, выводи, она уже теплая. Вы понимаете, друзья? Николай, что вы переживали в этот момент? Это такое сверхъестественное, явное чудо. Что было внутри вас? Моего тела я не чувствовал. Я чувствовал, что внутри меня какая-то божественная сила. Слава. И такая сила, что не я иду и не я говорю, а какая-то сила, что-то действует, просто я нахожусь, я как сам коробок для силы, которая действует во мне. Я не чувствовал эту воду. Я как соединился с Богом живым напрямую. Когда нога коснулась опять, вы знаете, я уже знал, что она будет теплая. Потому что для меня уже Бог нагрел эту воду. И после этого, знаете, но их лица были такие, знаете, в недоумении. Я помню даже старшего лейтенанта, я помню Коновалов имя его, он так подошел, знаете, говорит, она теплая вода. Он не понимает, он знает, что была холодная, что а сейчас она теплая. После этого забрали меня опять на работу. Я работал на лесоповале, пилил деревья. Но через несколько времени, очень короткое время, опять меня вызывают в штаб и предупреждают, что выезжает следователь, чтобы вести твое дело. И дело подается в суд для того, чтобы тебя перевоспитать. Я на то был готов. И прошло еще неделя после этого. Они думали, что таким легким испугом меня напугают, и я приму присягу, и на этом все кончится. Но так не получилось. И приезжает следователь. Но перед приездом следователя ночью мне снится такой сон. Как я нахожусь в какой-то комнате, в каком-то кабинете. Это за сутки до приезда следователя. За сутки. Как раз в эту ночь, где завтра приезжает следователь, а в эту ночь мне снится сон. Какой-то простой кабинет. И заходит ангел Божий. Подходит ко мне ангел и говорит, возьми листок бумаги, ручку и запиши вопрос. Знаете, как-то так, ну это сон, поймите, это сон. Откуда ни возьмись, это листок бумаги, ручка, и ангел диктует мне вопросы. Первый вопрос, второй, третий, и так мне продиктовал 16 вопросов. Потом он говорит, и еще два вопроса запиши отдельно. И я эти два вопроса записал. Но когда я писал вопросы, просто открылась дверь. Зашел человек, так посмотрел на меня. Закрыл дверь и пошел. Во сне как-то это, я не придал этому значения. Это было как обычно. Вы знали этого человека раньше? Что никогда я его не видел. Просто человек в военной форме. Зашел, на меня посмотрел и вышел. Утром, когда я проснулся, нету ангела, нету следователя, нету этой комнаты. Нету списка. Нету списка, ничего. Но почему-то все 16 вопросов плюс 2, они остались в моей голове. Вы можете вспомнить приблизительно, какого характера были вопросы? Вопросы были сначала простые. Первый вопрос, как ты учился в школе? Второй вопрос, обижали ли преподаватели тебя в школе? Третий вопрос, почему ты не вступил в комсомол? Четвертый вопрос, почему ты не комсомольцем призвался в армию? Как тебя привезли сюда? Но и другие уже задали вопросы, и были ближе конкретные вопросы по службе в армии. Но я хочу вам сказать такую вещь. Когда он начал читать первый вопрос... Но утром прибежал солдат, когда я встал, нету ничего, прибежал солдат и говорит, тебя срочно вызывают в штаб. Ну, штаб, значит, штаб, это уже мне привычно. Я оделся и бегом в штаб. Прихожу в штаб, офицеры с двух сторон, знаете, меня пропускают, вижу в каком-то таком, в какой-то настороге. Значит, что-то уже произойдет. Уже просто так, знаете, разговор уже не будет. Когда я зашел в этот кабинет, открываю дверь, знаете, как солдат прибежал перед, перед офицера, должен по стойке смирно честь. Но я просто зашел и узнал того человека, который мне ночью зашел, открыл дверь, посмотрел и ушел. Это был человек. Я себя так как-то свободно. Я зашел и прибыл, товарищ полковник, и взял и сел. Он мне не сказал ничего, но зато он как-то так, знаете, был взволнован, что он еще не дал команды, как я себя так веду. Но так как он меня будет допрашивать, он позволил этой ошибке произойти. Так кем был этот человек? Он был полковником. Подполковник, две звездочки были больших. Он был подполковником. Он был следователь, я думаю, что он был прокурором. Потому что мне старший лейтенант говорит, что тебе прокурор сказал, он меня спрашивал. Так что я думаю, что это был сам прокурор, который приезжал и вел мое дело. И когда он мне задал первый вопрос, я сказал, я не буду отвечать на ваши вопросы. Как? Почему? Я говорю, вы мне зададите 16 вопросов. Вы знаете, улыбка на лице его сошла. Он говорит, да. Я говорю, хотите, я назову эти вопросы. Вы далеко стояли? Может быть, вы подглядывали, он подумал, нет? Я недалеко был. Я был где-то метров 2,5 от него. Он сидел за столом, я так с этой стороны. И он думал, что я сейчас буду читать от него с этих книг, буду эти вопросы. И он взял свои все бумаги, сложил, все заложил в папку и был готов, говорит, ну говорите тогда. Я первый вопрос, второй вопрос. Знаете, третий вопрос, я вижу, его руки начинают дрожать. Четвертый вопрос, я ему говорю просто так вопросы, но это так быстро делалось, что он своими руками, знаете, так трясет. Восьмой вопрос я читаю, он, я вижу, и ноги вот так движутся, и весь движется. И он своими руками поразбрасывал все эти бумаги, которые были в папке его. Он брал их у руки, чтобы сохранить, но он все вот это, знаете, двигал вот так, потому что не мог. Когда я ему прочитал все 16 вопросов, он был под большим испугом. Я говорю, у вас еще два вопроса, которые у вас не записаны здесь, но вы хотели мне задать устно. Он, знаете, в таком испуге говорит, я не могу с тобой говорить. Сила, которая в тебе, она такая, что я ничего, ты знаешь даже то, что я думаю. Как я могу вести твое дело? Говорит, оставь меня, уходи отсюда. И знаете, я благодарности перед Богом чувствую, как такой, как огненный такой круг возле меня, как защиты Божьей, как большой щит, который просто Бог поставил вокруг меня. Я выхожу оттуда, а те офицеры, знаете, в таком недоумении, в таком страхе. Мол, чего я выхожу? Ну что, посадили? Я говорю, кого, куда? Знаете, я, ну, посадили, он мне ничего не сказал. Сам сел. Сам сел. И я вышел сюда. И знаете, ко мне командир роты подошел, ну что? Я говорю, ничего, на работу иду. А как на работу? Я говорю, да, иду на работу. Тогда бегом догоняй свою бригаду, бегом на работу. У меня вопрос насчет двух последних вопросов. Почему они не были записаны у прокурора и почему он начал сильно дрожать? Я не знаю. Но я думаю, когда он шел, имел какой-то план, он написал в своих вопросах, которые он... Ну, имел план или отчета, или допроса, как сказать. Но какие, если вы помните? Какие-то два вопроса. Именно какие вопросы? имя пастора церкви, в котором я, где я находился. Это один из вопросов, пока хватит. А что стало с этим прокурором, который вел ваше дело? Уехал, и больше я ничего не слышал о нем. Брат Коля, а родители молились, церковь ваша молилась вот за то время, когда вы были в армии? Вы чувствовали поддержку в молитве? Церковь молилась, и родители молились. Просто в то время, когда это произошло, дальше, когда уже мы будем говорить, как уже получилось так, что я был весь переломанный, но церковь молилась, потому что знала, в каких условиях я нахожусь. Матери меня не было, отец, сестры, они молились, я чувствовал это время, потому что у нас было определенное время молитвы. Брат Николай, вопрос такого характера. Я уважаю ваше мнение по отношению к военной присяге. Такой вопрос. Как вы относитесь к положению христианства в Америке, которое заняло позицию, что нам необходимо в любом случае защищать свою родину, то есть свою страну с оружием? Ваше мнение? Вы знаете, каждый пусть поступает по удостоверению своего сердца. Но я не осуждаю. Вот вы сказали, что Бог, Он действовал через, как бы, через вас. И несмотря даже на те грехи, которые были, может, непрощенные еще, и Бог все равно действовал, и Божья сила была с вами. И просто у меня такой вопрос. Неужели и мы, ну так, у нас такое может быть в жизни? Мы все люди несовершенны. Согрешаем, но не грешим, правда? Согрешаем. Но Бог видит наше сердце, каково оно, куда оно склонно. Или делать грехи, как excuse. Господь когда-то просит, а вдруг даст время для покаяния. Или стремление постоянно жить свято. Стремление к святости, вдруг что-то произошло. Но стремление человека к святости. Бог видит глубину сердца. У меня такой вопрос. Были ли еще, кроме вас, какие-нибудь христиане в этой армии? Или вы только один были? Для меня это тяжелый вопрос. Но я его отвечу. Если будет смотреть это телевидение, человек, который был впереди меня в армии, то пусть знает, что Бог сильнее человека. И Бог, имеющий силу спасать с печи, с огня. А он думал, что Бог не такой. Он был просто орудием в руках атеистов. Он не принимал присягу, считал себя верующим. Ходил в самоволку. Делал недобрые дела. Он занимался карате. Я думаю, это более адрес, чтобы себя узнать. Занимался карате в армии. И он меня переубеждал оставить эту глупость. Оставить Господа. Потому что никто не устоял. Знаете. И он мне часто подходил и даже угрожал приемами карате. Чтобы я оставил эту глупость. Он был, как сказать, уже, ему оставалось полгода служить в армии. И за этих полгода он был как перевоспитанник мой. И в конце концов, перед уходом в армию, уходом на дембель, он, мне так сказали, что он принял присягу и ушел как нормальный человек. И потом после этого стало гонение еще больше на меня, потому что стали показывать, вот вы какие. Вы не принимаете присягу, чтобы на вас, над вами не было закона. А практически вы такие же идиоты, как тот, который ушел. И для меня это было большим ударом, что есть такие христиане, которые делают непотребное дело, которые явно делают против Бога и против закона, и называют себя христианами. Но мы очень рады, что есть и такие христиане, как вы, брат Николай, и как много других, которых можно сопричислить к этим людям, которые были очень стойки. И заканчивая эту передачу, я хочу сказать ко всем людям, особенно к людям-скептикам, людям, которые сидят, прищурив глаза, сомнительно слушая это, возможно, думают, как обычно делается на телевидении шоу, или чтобы создать сенсацию, людям платят. Мы ничем этим не занимаемся, мы этими мотивами не движимы. Запомните, пожалуйста, что я вам скажу сейчас. Запомните лицо этого человека, Николая Телеги. Как бы наивно я сейчас не выглядел в ваших глазах, но запомните то, что я скажу. Однажды в вашей жизни или в вашей смерти, потусторонней жизни, вам придется встретиться лицом к лицу к этим с этим реальным свидетельством, и у вас не найдется слов оправдания, потому что вам было засвидетельствовано, и вы слышали о том, что Бог реален и Бог жив. И еще вам скажу, на этом свидетельство не окончено. В следующей нашей передаче вы услышите намного больше, услышите саму суть. Пусть вас Бог благословит, и верьте, что если Господь благословил вас и дал вам возможность услышать это свидетельство, это неспроста, но для того, чтобы вы уверовали и спаслись. Благослови вас Бог. До свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наши передачи. Вы смотрите передачу «Угол». В предыдущей нашей передаче мы говорили и брали интервью. Вы слышали свидетельство Николая Телеги о том, как он призвался в армию. Мы продолжаем его свидетельство транслировать в этих передачах. И сегодня наша вторая часть, можно сказать, центральная мысль прозвучит о том, что произошло в его судьбе. Я вспоминаю, когда несколько лет назад я учился в миссионерском классе, и Том Крукс, американец, рассказал одну очень интересную историю. Я думаю, она будет уместна здесь, чтобы прозвучать. Он летел на одноместном самолете над одной холмистой местностью. Он рассказывал о себе. И наблюдал такую интересную картину, что внизу проходила трасса двухстороннего движения. И один большой грузовик медленно двигался, поднимаясь на холм и опускаясь, и за ним ехал легковой автомобиль. И водитель легкового автомобиля всячески пытался обогнать этот тяжелый грузовик, но когда он выходил на встречную полосу, чтобы его обогнать, он видел впереди холм, и не рискуя жизнью, он снова возвращался за этот грузовик, и так он много раз пытался, мучился, но, учитывая то, что там была холмистая местность, он не мог обогнать. И Том Крукс говорит, пролетая над ними, кружась над ними, я, говорит, видел, что дорога на много-много-много майлов вперед чистая, что этому водителю легкого автомобиля ничего не мешает свободно его обогнать. И мне так хотелось каким-то образом, говорит, ему донести, что дорога чистая, обгоняй, поверь моему слову. И он говорит, и в этот момент я получил от Бога глубокое вразумление, что вся наша жизнь построена точно таким же образом. Мы, как люди, мы ограничены. Мы не можем объяснить множество ситуаций в жизни. Мы не понимаем. Мы видим до ближайшего холма, мы видим факт, мы видим болезнь, мы видим нищету, и мы больше дальше за этим ничего не видим. Но великий и сильный Бог своим абсолютным провидением и всемогуществом проведет нас через любые обстоятельства. И я раньше слушал свидетельство брата Николая Телеги, и хочу вам сказать, что внимательно послушайте эту вторую часть. Как важно в такие моменты просто довериться Богу, не понимая, когда невозможно объяснить ничего даже логически, довериться Богу, и в таких ситуациях возможно выжить. Пожалуйста, брат Николай, продолжите то, о чем мы говорили в нашей прошлой передаче. Когда мы приехали в лес, на новую деляну, чтобы пилить, я был вальщиком. Это было опять-таки зимой, весной, это было в марте месяце. Но еще снега было много. И когда мы переехали на новую деляну, я должен был пройти по деляне или месту, территорию, сколько мне нужно будет пилить. Назначить. И сделать такие назначки на деревьях, делать назначки, чтобы иметь эту территорию, как я должен пилить. Но в это время, когда я шел, и как завизировал эти деревья, делал эти наметки, в моем сердце что-то случилось. Мое сердце забилось необыкновенно. И я шел, смотря на весь окружающий лес, на всю природу, как это я вижу последний раз в моей жизни. До этого времени я никогда не переживал то, что переживал я в этот момент. И после этого момента я никогда не переживал то, что я пережил в этот момент. В чем была разница? Что отличало? Разница была в том, что когда я посмотрел на дерево, когда я посмотрел на природу, Бог заговорил мне ко мне своим творением. И знаете, в таком переживании, в каком-то предчувствии что-то произойдет, я шел дальше. Пришел, я взял пилу, завел и начал пилить эти деревья. За полдня времени я спилил трехдневную норму. Такого еще не было. Пришел прапорщик и говорит: Коля, но ты сегодня даешь, как никогда. Но вы знаете, иногда цепь слетит, иногда что-то случается, что зажимает пилу. Но это, говорит, как говорят, идет как по маслу. Как не пилишь, так нормально деревья падают и падают и падают. Спилил я трехдневную норму, и остается 7 деревьев, чтобы закончить мне выбранный квадрат. Остается 7 деревьев, и спилил я одно дерево, и оно упало, зависло в другое дерево, как между ветки. Оно зависло. И я попросил бригаду, 12 человек, у нашей было в бригаде, тракторист, там, чекировщики, кто сучкорубы, кто все, чтобы сдвинуть это дерево, потому что под ним мне нужно пилить еще 6. И очень опасно пилить другие деревья, когда это висит над тобой. И мы просто думали столкнуть это дерево, расшатать, чтобы оно упало. И мы толкали это дерево, но оно не упало. Оставили это дерево, и я думаю, возьму я пилу, подпиляю другое дерево со стороны и просто брошу на это дерево. И под весом этого дерева другого оно проломает. И тогда я смогу подпилять и деревья, которые уже должны были к дороге. И я взял пилу. Без присутствия человека, без прикосновения человека это дерево висело. Но его толкали же 12 человек. Его, знаете, хотели поднять, чтобы сдвинуть, но оно... Когда оно, знаете, как-то так зависло, что его нельзя ни поднять. Оно толстое дерево. Оно где-то было вот такое, дерево в камле. И я просто взял пилу, так подходя под этим деревом, к другому дереву. В это время это дерево обрывается на меня. Само по себе обрывается. Падает мне вот сюда на шею. Ломает меня в 3 части и загоняет меня в землю. Больше этого я не помню. Но как мне рассказывали, что 12 человек, эта бригада, они не могли вытащить это дерево с меня. Оно было тяжелое. И просто решили зацепить трактором, чтобы стянуть с меня это дерево. И один солдат говорит: а вдруг он живой? Давайте будем осторожны как-то, чтобы его оттуда вытащить. И взяли трактором, который трилевочным трактором, взяли так с разгону, разогнались и вдарили в это дерево, чтобы сбить просто его с меня. Вытащили меня с земли, завезли меня в госпиталь. Я этого не помню. Но когда я пришел уже в себя в госпитале, я вижу люди в белых халатах возле меня. А что произошло, я не понимаю. Я так лежу на кровати, и одна моя нога чуть-чуть дальше лежит. Ну, другая, ну, как сказать, неудобном положении. Хотелось мне ее поправить, чтобы, как обычно, человек поправляет себя, чтобы стало лучше. И я подумал, мне нужно поправить ногу, а нога не двигается. Я еще пробую ногу подвинуть, а нога не двигается. Я пробую другую ногу подвинуть, она даже не реагирует. Я, можно сказать, мозгом задаю ей команду, что надо подвинуть ногу. Она не двигается. Я хотел рукой взять, подвинуть мою ногу, но мои руки вот так только немножко спустились. И все. А дальше не двигаются. И в это время заходит невропатолог. Ты телега, Николай? Я говорю, да. Ну вот, и кончились твои убеждения. Ты верующий? Я говорю, да. Да какой же ты верующий? Да посмотри, ведь ты же не человек, а себя кусок мяса. Вы знаете, я еще не понял, почему он так сказал? Он говорит: знаешь, ты имеешь 12 переломов твоего позвоночника. И я это понял. Я понял, почему мои ноги не двигались. Я понял, почему я не мог помочь своими руками. И я понял, мой хребет был 12 разломов. И я ничего не мог сделать. И он говорит: ведь ты же кусок мяса. Ты уже не человек. пришли тогда два человека нести меня на рентген. Взяли меня, носилки положили на пол, взяли простынь и меня просто высыпали на этот пол. Понеси меня на рентген. То есть это было преднамеренно, чтобы вас и это в этом было унижать? Это было преднамеренно. Принеси меня на рентген кабинет, взяли носилки на вытянутую руку и высыпали меня на рентгеновский стол. Знаете, во-первых, я не весь мертвый. То, что мои ноги не двигаются, меня еще здесь, я чувствую еще здесь, чувствую боль. Но самое важное, я чувствую боль души. Именно как они со мной поступали, для меня было ужасно больно. Почему? И еще больно, что я действительно кусок мяса. Я ничего не могу сделать. Ничего, абсолютно. И они меня носили. Эти два человека постоянно меня носили на рентген, на проверку. Но чтобы какую-то помощь давали, то не давали. Я помню даже один день, когда я лежал. Но утром солдаты оставляли палату. Им было сказано, что они должны оставлять палату, покидать палату, чтобы я находился один. Я даже просил, когда я кричал утром, говорит, воды, подайте воды. Я помню, медсестра такая рыженькая, низенькая, она была ростом, такая быстрая, подходит, открывает дверь, а это ты кричишь, закрывает дверь и уходит. Я не мог даже нормально попить воды, потому что этот кусок мяса, который никому не нужен, он должен быть умереть. Этот невропатолог проверил мои ноги, пришел, взял иголку и вкалывал мои ноги. Я не ощущал. Брал, просто поднимал ногу и говорит, держи. Я не мог держать, потому что я весь переломан. Он отпускает ногу. Знаете, она просто так пяткой ударяется просто в кровать. Потому что я не имел. У меня все мышцы, все было порвано здесь. При этих переломах. И я находился в такой ситуации. Знаете, кто-то, солдат придет, что-то интересное скажет, кто-то что-то принесет. А обычно солдаты оставляли палату утром и уходили. И один близкий солдат мне сказал, что нам приказ оставлять палату, чтобы никто не помогал тебе, не способствовали тебе, чтобы я находился один. И когда этот невропатолог приходит, каждый день он ко мне говорит, ну что кусок мяса, ты еще живой? Я говорю, живой, еще не умер. И он говорит, как Бог может существовать и смотреть на тебя, когда мы не можем смотреть? Если бы был тот Бог, он бы что-то с тобой сделал, потому что мы не можем смотреть на тебя. Он такое, как бы, сожаление свое сказал. Какая цель была у дьявола вот через этого нейропатолога, который к вам постоянно приходил? Что хотел дьявол, как вы думаете? Первое, он должен одержать победу над христианином. Над внутренним, над духом человека. Не так сломать плоть, как сломать дух. И я считаю это более важно. Дьявол старается даже в здоровом теле первое убить дух, а потом и убивает тело. Тогда же для него нету проблем. Самое главное – убить и сражаться с духом человека. То, что и делал этот невропатолог, подходил, чтобы морально меня убить, чтобы морально меня расстроить, чтобы морально меня нанести, чтобы я переломанный, но морально не держался еще внутри, чтобы я пришел к какому-то концу. И я пришел к концу. И знаете, я так в таком отчаянии, в таком, знаете, в недоумении жизни моей. И так мои руки лежали здесь. Я так и подтянул их до головы. Голову наклонил чуть-чуть. И сказал, Господи, дай мне смерть. Дальше жить я не хочу. А как вы, когда вы лежали, вы ощущали боль тела? Когда вы лежали в палате? Боль тела я ощущал в плечевом здесь, в этой части. Боли тела в ногах от поясницы я там не ощущал ничего. Никакой боли я не ощущал. Пока вы лежали в больнице, сколько вы лежали и знали ли ваши родные об этом? Была ли поддержка? Я лежал в больнице в таком состоянии. Домой я не писал, только написал, что меня перевели в другую воинскую часть и название части, и просто название госпиталя. Но там все расшифровали. Когда вас так унижали, вы как к ним относились в духе, ну, внутри, в душе? Вы им прощали или вы на них какую-то имели внутри обиду, потому что по вашим разговорам они приносили вам боль? Я знал, что изменить я ничего не смогу. Я это знал. Помощи себе как таковой я никакой себе не дам. Но я знал, что ради Господа я терплю это все. Ради Господа. И я все равно знал, что в таком состоянии я долго уже жить не буду. Я скоро умру. И я знаю, что моя жизнь будущая, она будет на небе. Поэтому я сразу же не имел никакого противления, никакого, знаете, обиды на них. Я просто понимал, люди, не знающие Бога, просто выполняющие, как слуги дьявола, они выполняют то, что им повелено. Почему вы сочли необходимым или так распорядились в себе не писать родственникам, не извещать церковь об этом? Я знал, что для них это будет сильнейший удар. И я даже думал, что выдержит ли отец, когда умерла мама, ну, как его жена, выдержит ли отец, услышал такую новость. Посещала ли вас мысль о самоубийстве? Посещала. Я не хотел не говорить об этом, но когда я взял голову, убил свои руки, и я искал путей, вот что бы я мог бы сделать с собой? Практически ничего. Потому что я был в отчаянии. Я уже ничего не мог с собой сделать. Но страх Божий был внутри. Я понимал, что самоубийство – это грех. Но все-таки боль и вот эта ненужность в жизни, оно почему-то превышало. Опять-таки я думал, каким бы путем мне покончить жизнь самоубийством. Я просил солдата. Я просил друзей своих, чтобы они меня убили. Я сказал, что вы же видите, как я мучаюсь. Сделайте что-то, чтобы я умер. Даже один, который мне давал воду, приносил мне что-нибудь такое покушать, то просто я его попросил и сказал, знаешь что, сделай мне последнюю мою просьбу, выполни. Он мне сказал, все сделай. Я с него взял слово. И он, я его попросил, убей меня. Он заплакал и вышел и сказал, этого я не сделаю. И я остался беспомощным. Я сам делать ничего не могу. Люди отказались со мной что-то сделать. И я просто в таком отчаянии потянул руки к голове. И знаете, в таком... И вспомнил в это время, что мне было сказано пророческим голосом. А когда вы допустили мысль в своем сердце, чтобы покончить жизнь самоубийством, вы не почувствовали, что Бог вас оставил? Что как вы потеряли связь с Богом? Я имел эту мысль, но не имел ее в корне, потому что меня опять-таки преследовал страх о самоубийстве, что это грех. Я типа сделал как такую грех невиновности, прося людей, что это не я сам, а вы меня, ну, сделайте что-то. Понимаете, оно получается так, понимая страх, что это является грехом самоубийства. Но все-таки вы знали, что Бог ведь всемогущий, Он все видит и все знает. Вы читали Библию с детства, и вы, наверное, понимали, что Бог знает даже мысли. И вы не думали, что, помышляя о самоубийстве, вы не думали, что Богу это не нравится? Я это думал, поэтому и преследовал этот страх. Проставить Бога для меня не было причины. Вы сами это понимаете. Напротив, для вас была причина, как сказать, похулить Бога. Бог похулить и умереть. Да. Но вы знаете, я остановился. Я искал пути к смерти. Я не хотел жить. Я не хотел ни минуты жить, я никому не нужен. Но когда, знаете, я вспомнил, что мне было сказано, я должен возблагодарить Бога. Знаете, не было слава такая, слава тебе, Господь! Такая не было. Это был крик души. Это был боль души. Это было сказано от боли. Я сказал, я благодарю тебя, Отче. Я благодарю тебя, Господь, за то, что я имею в жизни моей. Я так сказал. Я не сказал, я не понимал будущего после этого. Я не понимал силу сказанного. Я не понимал. Я просто, как беспомощный, перед лицом Божьим. Господи, я раб Твой, но Ты сказал прославить, я прославлю. Ты сказал перестать сюда, я стану. Ты сказал переставить сюда, я переставлю. Но в данном случае Ты сказал тогда прославить Тебя, я прославлю. Но я не знал, какой будет конец. Но когда я прославил Господа, принес эту жертву хвалы, и я прославил Бога. Знаете, меня сердце забилось. Меня груди, кажется, задвигались. И я дышать стал громче, и я стал кричать, я жить хочу. Бегает мне сестра, да чего ты кричишь? Я говорю, я жить хочу, понимаешь, я жить хочу. Да, говорит, тебя никто ничего не делает, ты живи себе. Я говорю, пойми, я жить хочу. Вы знаете, с этого момента, когда я прославил Господа, закрутился, можно сказать, забил, импульс жизни забился, застучался внутри меня. И я, знаете, пришел, желание появилось жить. Я нужен уже комусь, я нужен кому-то, Господу я нужен. Вы представляете? И я стал рассуждать над местами Писания, когда Христос был на земле, как Он исцелял. Как Он слепого исцелял, как Он хромого исцелял. Я просто так стал как бы влюбляться в эти места, в Священное Писание. И вы знаете, не знаю, это было видение, или это было сон, нет, это было не сон. Но была такая как бы картина. Когда я думал над Вартимеем, сыном Тимеем, который сидел при дороге, это был слепой человек, и когда Христос проходил мимо, и он кричал, Бог меня поставил туда, возле этого Вартимея. Я находился на той дороге. Он кричит, Иисус, сын Давида, помилуй меня. И я кричу, Христос, помилуй меня. Знаете? Вы кричали о себе. Я кричу себе, он кричит себе. Христос остановился, и так жест, взял жест рукою и подозвал его. Он встал, как стал сбрасывать с себя эти одежды порванные, все, знаете, посбросал и побежал к нему, к Господу. Христос провел вот так рукой, взял его за голову, знаете, что-то сказал. Я кричу, Боже, помоги мне, Христос. Я в такой же ситуации, я же весь парализованный, переломанный, вот так лежу. Бог мне дал эту возможность. Вы в этом видении лежали, как парализованный, как возле Вартимея, да? Возле Вартимея, да, на том песку. Христос сделал жест рукой. Я понял, что это еще не время. Потом как-то сразу меня... Я был переброшенный в то место, в историю, можно сказать, на то место, где была купальня Вифезда. И я, находясь где-то, может, в 4-5 шагах от этой купальни, лежу возле этого человека, где 38 лет лежал. И я заметил человека, который шел со стороны. И он сказал... Встань, возьми постель твою и ходи. Просто. Этот человек вскочил, взял эту постель, взял ее под руку, стал прыгать, стал кричать. Знаете, я говорю, Христос, знаете, так к нему, ну, явное же исцеление. Вижу, там ангел сходит, да, но я ангела не видел, а только возмущение воды такое. А теперь вижу, что явно же Христос. Но он сделал вот так жест, как бы не время. И знаете, я остался. И получается так, что я как бы возвратился опять в палату. Или я лежу на той же кровати. Это же парализованный. В таком же самом состоянии. И знаете, заходит ангел Божий в палату. Это было днем, это было вечером. Это было вечером. 20 минут 11-го. В 10 часов был отбой. В 10 часов... Николай, я хочу вас... Значит... После этого увиденного, сразу это произошло в тот же день, или это промежуток времени был? Это произошло на следующий день. Угу. Я еще был в таких рассуждениях, в таких переживаниях, да, но я еще сказал такую молитву, Господи, люди говорят, Христос воскрес, повторяют, воистину воскрес. Если ты, Господь, воскресший, значит, ты живой. А если живой, значит, ты действенный. Действующий, ты что-то должен делать, ты должен что-то передвигать, что-то, ну, потому что живой. И я сказал, Господи, позволь, я буду говорить с тобой. Или небо откроется, ангелы сойдут и меня поднимут. или мертвые встанут, чтобы я увидел явно, что это мертвые. Сверхъестественная сила пусть найдет, чтобы я был поднятый. Пусть что бы произошло, я хочу, чтобы твоя сила, Господь, она была явлена на мне. Но, Господи, если ты не исцелишь, я все равно не скажу, что тебе нет. Да будет воля твоя. Я так сказал. И буквально через считанные минуты, это в 10 часов, как в армии, знаете, в 10 часов отбой. Пришел дежурный, сказал всем выключить свет, отбой. Главные двери госпиталя были закрыты, а дежурный врач ходил, дежурную дверь, узкую дверь с тыльной стороны. И 20 минут 11 в палату заходит ангел Божий. Окей, я знаю, что мы вынуждены прервать передачу на таком, можно сказать, интригующем моменте, когда ангел вошел в палату, и мы все хотим услышать конец, но у нас нет времени, и в следующей нашей передаче вы услышите, как все произошло, как встретили это люди, которые лежали в палате, как встретили это врачи, как встретил этот человек, который постоянно издевался, морально унижая и разбивая сердце Николая. Что я хочу сказать? Я думаю, что нас смотрят много больных людей. И невольно пронзает многих людей мысль. Кого Бог выбирает, кого Бог оставляет? Может ли это случиться со мной? Реально ли это в моей ситуации? Чем лучше этот человек меня? Любит ли Бог меня? Может ли Бог исцелить сегодня? Мне так кажется, что такие мысли проходят через ваше сердце. И учитывая то, что Бог вчера был в дни Николая таким же самым, сегодня такой же самый, Он может. Но я хочу вас навести только на одну мысль. И на этом закончить. Если вы внимательно слушали, вы не могли не заметить, что исцеление внешнее, о чем вы услышите в последней нашей третьей передаче, не произошло без внутреннего возрождения и откровения, что вся работа, весь процесс исцеления начался внутри человека. Вопреки мыслям о самоубийстве, вопреки отчаянию, депрессии, пришла жажда жизни. Пришло сильное стремление жить, и Бог начал работать это внутри и поднимал духовный уровень человека, когда человек созрел к тому, что Бог может. Поэтому прежде, чем это может случиться в вашей жизни, это может случиться в вашей жизни, что Бог вас исцелит. Вы должны понять эту истину, вы должны уверовать в то, что Бог это может сделать. Пусть Бог сделает этот процесс и ускорит это внутри вас. Чтобы вы были здоровы, и чтобы вы позвонили нам и были на нашей передаче, засвидетельствовали о том же самом. Благослови вас Бог. До свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как всегда, вы смотрите передачу «Угол», и мы очень рады, что Бог дает нам эту возможность возвещать о Его силе, о Его чудесах, о Его могуществе, и мы возвещаем с великим дерзновением. И имеем дерзновение смотреть в глаза людям и рассказывать, потому что мы действительно приглашаем людей, в жизни которых было Божье участие и сила Божья. Это наша заключительная третья передача. Мы представляем вашему вниманию свидетельство Николая Телеги. В прошлых наших передачах мы говорили о том, как было ему предсказано через пророческое слово о том, что в его жизни произойдет какая-то трагедия, и это произошло в армии, когда на него упало огромное дерево, и 12 раз был переломан его позвоночник, и 6 месяцев он находился в госпитале. Я вкратце вам объясняю, о чем мы говорили в двух предыдущих передачах. Сегодня как раз самая, можно сказать, кульминационная часть, когда он расскажет о том, как ангел Божий в 10:20 вечера вошел в палату военного госпиталя и поднял его с постели. Но перед этим я хочу сказать, что самое яркое доказательство, что Бог живой, это измененная личность. Ничто другое. На земле были и есть чародеи, колдуны, фокусники, которые могут удивлять людей и создавать разную сенсацию в обществе. Но то, что Бог изменяет не только внешне наше тело, но внутри наш дух и возрождает нас, это доказывает то, что Иисус Христос живой. Итак, я хочу, чтобы вы, брат Николай, продолжили. С того момента, когда вы лежали в палате, был отбой, и что было дальше? Я радуюсь о Господе. Веселится душа моя о Боге моем, потому что я есть сегодня живой среди вас. Моя жизнь не закончилась, как в то время я просил Бога. Моя жизнь не остановилась на кровати, просто лежащего. Моя жизнь не остановилась всего, как кусок мяса. Моя жизнь продолжается в благословениях от Господа. И дальше, когда пришел ангел Божий, когда он мне сказал: «Коля, вставай, идем», я пошел за ним. Он взял меня за руку. Я не помню, как я вставал. Я не помню, как я... Но мне не было времени рассуждать, думать. А как мне вставать, когда он взял меня за руку, обернулся и стал уходить? Я просто так за ним, как это... Он как поволок меня, знаете. Это как... Я сразу так с кровати встал, иду, он идет впереди, и я иду за ним. Хирургия была на втором этаже. Мы пришли на первый этаж. Пришли. И выход на... Он направляется на выход на двери. Центральные двери госпиталя, они были закрыты. Висел висячий замок. Где-то метра три, так вот 4 метра до двери. Мы с ангелом проходим. Замка не встает, дверь открывается. Мы просто вышли на улицу. Когда мы вышли на улицу, он меня провел до выхода в город, где большие ворота госпиталя, и там уже улица, где уже ездят машины. Он вышел туда, за госпиталь, в сторону. И так, знаете, сделал жест такой, а теперь мне пора. Я его хотел обнять, так задержать, знаете, это как, ну я же хожу своими ногами. И так мои руки раз, они сошлись. Я его еще раз хочу обнять. Но он так как туман, и не стало его. Я так посмотрел, я говорю, Господи, неужели это сон? И неужели это правда, что я своими ногами сейчас стою? Своими ногами, если я сейчас хожу. И знаете, там была такая клумба трехугольная. Давай я бегать кругом той клумбы. Я говорю, Господи, продли мне этот сон. Если это сон, продли мне этот сон. Бо никогда еще сна такого не было, после того, как случилось, чтобы я ходил своими ногами. А сейчас я бегаю. Господи, продли этот сон. И я давай бегать кругом этой клумбы. Побегал я и прихожу назад, чтобы... Извиняюсь, Николай, какая это пора года была? Это была пора года под осень туда уже. Потому что уже цветы были повявшие, помню, уже листья начинало уже так опадать. Уже было под осень. И подхожу я дальше к этим дверям, чтобы зайти в госпиталь. Они закрыты. И я слышу голос Божий, почему ты стоишь? Ты сюда ушел. Я так смотрю, кажется, хочу идти, но висит висячий замок, дверь закрыта. И слышу голос дьявола. Разве ты не видишь, что дверь закрыта? Ее нужно открыть ключом, тогда ты можешь зайти. Мой разум соглашается с этим. Действительно. Это человеческое измерение, нужно открыть дверь и зайти туда. Но ведь сверхъестественное, сверхчеловеческое, сверхъестественное то, что я уже стою перед этой дверью. То я на то не смотрю, что я уже здоровый стою, что я уже не кусок мяса, что я уже не парализованный. Я уже на то не смотрю. Как-то то отошло от меня, но смотрю на естественное открытие замка руками. Бог говорит опять, почему ты стоишь? И сразу же говорит сатана, слышу голос дьявольский. Посмотри глазами. Висит замок. Не можешь пройти. Потом еще слышу голос настойчивый. Бог говорит, почему ты стоишь? Иди. И я сделал, знаете, в таком неожиданности, сделал шаг на полностью закрытую дверь. Когда я сделал шаг, эта дверь открылась. Не стало этого замка. Проходя через эту дверь, я думаю, как она закрывается? Я хотел сразу же посмотреть, как она закрывается. Но когда я прошел, посмотрел назад сразу же, она была закрыта. И висел висячий замок в этой двери. Я просто прошел через эту закрытую дверь. Как же вас встретили? Когда я пришел в палату, знаете, я лег. Медсестра проходит и всех поднимает на завтрак. Поднимайтесь на завтрак, на завтрак. На завтрак я кушать хочу. Оно меня коснулось. Я раньше этого пропускал мимо ушей, потому что я не мог кушать. Я не мог ходить. На завтрак я встал с кровати, беру полотенце в руки, иду в умывальник умываться. Когда я выхожу на коридор, я не понял, что произошло. Все стали кричать. Знаете, крики такие, Коля. Знаете, я не понимаю. Я прихожу в хирургию. Ну что, вас это как бы вы забыли, что было до этого. Я не понимал, что, почему я в госпитале. Я не понимал, а почему я здесь? А что произошло? Почему? Какое-то забвение пришло просто. Я не могу объяснить этому. Вот этому периоду, я не знаю, как сказать. Но вот пришел такой момент, вот такой, что я Я сам задаю себе вопросы, а почему я здесь? А почему эти люди, эти ужасы, крики вокруг меня? Я как-то смотрю, как со стороны на это все. Я пришел, вижу в хирургии много людей. Я пошел в терапию, там знаю, куда меня носили. Я знаю, где умывальник, чтобы умыться. Я схожу по ступенькам вниз, две медсестры подбегают ко мне. Знаете, я таком, Коля, а я не понимаю, они меня хотят держать, чтобы я не упал. Вы же переломанный человек, встал на ноги. А я, знаете, не понимаю, что произошло. Я взял одну так под боки, приподнял их и так по ступенькам сошел. Да я говорю, что я здоровый, ну чё вы? Знаете, они с такой испугом побежали по всем отделениям госпиталя, созывают всех врачей, всех работников госпиталя. Самарянки какие-то. Да. И я пришел, когда я умылся, пришел я в палату, вешаю полотенце через на белок кровати и посмотрел на вот это все приспособление. Вот этот момент ко мне пришло, что за мной произошло. Боже, для меня открылось, какой я был, я поломанный, силу Божию, и она меня сделала здоровой. И знаете, я как упал бездыханным, как потерявший сознание. Я очнулся от спора. Он ходил. Мы видели его, он ходил. А другие говорят, да нет, как лежал, так и лежит. Нет, он ходил. Я открываю глаза, знаете, полно врачей на кроватях, на тумбочках, на подоконниках, знаете, вот эта вся картина везде, эти и солдаты стоят. Как в амфитеатре, да? Да, вот такое зрелище. Знаете, я так раз и сел с кровати, ноги так раз и спустил. Куда я так сделал, знаете, все так где-то на метр отскочили, все, знаете, от меня в таком недоумении. И начальник госпиталя, он же хирург, так подошел, знаешь, ко мне, я извиняюсь, Саша, и так вот, Коля, это ты или не ты? Так, Коля, это ты или не ты? Когда он так, знаешь, хотел прикоснуться, я взял его за руку, он испугался. Но я сказал, это я, это Николай, который был поломанный. Но я сейчас здоров. Он, значит, в таком недоумении говорит невропатологу, а ну возьми его, исследуй. Он прикоснулся только к... Тот же самый невропатолог. Тот же самый невропатолог. Он прикоснулся только к моей ноге иголкой. Я сразу вздрогнул. Он здесь, знаете, раньше колол мне сюда, загонял иголку, я не чувствовал. Он только коснулся, чтобы колоть, знаете, чуть-чуть, я чувствую. Он поднял мою ногу, говорит, держи. Я ее держу. Здоровый. Он говорит, я ничего не понимаю. Говорят, пройдем в ординаторскую с нами. Ординаторская – это то место, где находятся врачи. Говорю, идем, мы тебя исследуем. Приходим в ординаторскую, но еще куда идем, куда я встал, я чувствовал большую силу Божью. Такой шар, облако, где-то сантиметров 80, около метра, чуть меньше. Такой, как цилиндр вокруг меня, желтый цвет. Такой яркий желтый цвет. Я иду, и это облако движется. И оно имеет какие-то как границы, как круг. Я вижу, изнутри я вижу границы этого круга, это облако. И слышу сзади такой голос, медсестры говорят, а, такой молодой, симпатичный, но уже умрет. А почему? Говорят, перед смертью отпускает. Знаете, ну я только к жизни пришел. Они же жалеют меня, что я умру. Ну, я понимаю, отпускает, сердце болит. Отпускает где-то палец защемленный, знаете. Отпускает головную боль. Но чтобы отпустило, кости срослись, возвратилась сила. Я этого не понимаю, как может это отпустить? Знаете, но я находился под воздействием, под влиянием, в присутствии силы Божьей. Когда я пришел туда, в ординаторскую, ко мне говорит этот начальник госпиталя, возьми ведро воды, с табуретки поставь на пол, и потом поставь на табуретку. Чтобы взять ведро, нужно срабатывать мышцы спины. Потом его поставить на пол, я должен согнуться. Опять-таки сила и мышцы спины, позвоночник. Они проверяют это. Вы знаете, я не думал за эту проверку. Я взял, как обычно, ведро, поставил на пол, потом поставил обратно. все в таком недоумении. Потом сейф такие металлические, двухкамерные, здесь дверь и здесь дверь. Я говорю, можно я попробую? Я ради, знаете, утвердить славу Божью. Просто, знаете, мне стало интересно, как Бог исцелил, так полностью исцелил. Они сказали, попробуй. Да не каждый врач здоровый мог поднять тот сейф. Не каждый. Я так взял тот сейф, переставил. Потом раз, переставил обратно. Знаете, и когда я это сделал, я увидел, что вот это облако, оно стало расширяться. Оно стало распространяться. И оно стало заполнять этих людей, которые находились в святой комнате. И оно дошло, как квадратная комната, так оно полностью стало квадратным к стене. Полностью заполнило. И когда это облако расширялось, я заметил, когда губы стали дрожать у этих высоких людей, полковники, подполковники, майоры, врачи разного рода, хирурги, начальник госпиталя, он полковник, знаешь, хирург, он человек высокий, и он начинает дрожать, его губы, начинает плакать. И этот пришел начальник госпиталя, говорит: Коля, если можешь простить меня, то прости. Прости меня за то, что я издевался над тобой. Прости, что мы не могли тебе дать помощь, а просто ждали, когда ты помрешь. Прости меня. Я говорю, я на вас ничего не имею. Говорит, нет, скажи слово, что ты прощаешь. Я хочу услышать от тебя слово, что ты прощаешь меня. Я говорю, я прощаю. Но я сразу вас простил. Когда я сказал прощаю, он упал мне на шею. Я люблю своего отца. Я с ним очень близко. Но я с отцом в жизни так не плакал плечо на плечо, как рыдал этот большой человек. Он плакал о прощении. Коснулся его Господь. Он почувствовал милость от Господа. И он говорит, я слышал о каких-то верующих. Я слышал, что где-то что-то Бог делал, но никогда не видел и не слышал на моих очах, что, чтобы что-то происходило. Я слышал, каких-то штундов называли. Но я никогда не соприкасался с верующими людьми. Рядом стоял этот невропатолог. Он уже был готов. Он рыдал навзрыд. Подходит и говорит, позволь мне говорить. Коля, если можешь простить меня, то прости меня. Я говорю, я ничего не имею. Он говорит, но скажи слово прощения твоего. Эти два человека, которые были тогда, носили на носилках меня, они подошли и сказали, они плакали и сказали, знаешь, мы выполняли долг, который нам, просто с нас требовали, что мы тебя носили и бросали на носилках. И знаете, в таком состоянии, просто мы обняли всех кучей, пали, знаете, на шею друг другу и рыдали. Просто рыдали, как рыдают прощенные, как рыдают, кого коснулся Господь, как рыдают те, кто получили милость от Господа. Это было необычно. Это Дух Божий, он, знаете, завладел каждым сердцем. Потом начальник госпиталя говорит, у меня дома парализованная мать, может ли ее Бог исцелить? Он спрашивает это, но в то время, когда он спрашивает, я слышу голос Божий. Такой, и будет явлена милость моя. Он только спрашивает. А я говорю, может. Он спрашивает, как мать моя может быть здорова? Я говорю, по вашей молитве. Человек никогда не молился. Человек никогда не знал, как молиться. Не видел верующего. Он встает на колени. Перед ним был выбор. Или его авторитет. Здесь его сотрудники. Большая должность, знаете, коммунист, атеист, полковник, хирург, начальник госпиталя, знаете, большой-большой чин. И второе, это как-то стыдно, знаете, стать на колени или впасть на лицо и молиться какому-то Богу, которому ты не веришь. И он выбрал второе. Он встал на колени, сказал, Господи, я человек грешный, прости меня, исцели мою мать, аминь. Это была его молитва. 10 слов он сказал, но он их сказал коротко, четко, из глубины сердца. Но в это время, когда он молился, я тоже молился, я говорю, Господи, исцели его мать. Почему-то я так человеческим своим, знаете, разумом думаю, Господи, если ты не исцелишь, он встанет, поедет, и мать неисцеленна, он не будет видеть своего, что, ну, моего этой исцеления. Славы, да. Он будет видеть свой позор, что стал и не произошло. Я в это время слышу голос, тот же голос. И явлена милость моя. Знаете, когда я это услышал, он сказал эти 10 слов, встает и спрашивает, моя мать уже здорова? Я говорю, да, здорова. Можно поехать посмотреть? Можно. Он езжает домой, знаете, возле матери его дочь, которая ухаживала за ней. Он звонит на звонок, ожидает дочь свою. Открывается дверь, его мать. Она парализована, дома лежала. Мать открывает дверь. Он спрашивает, а где дочь? Поехала тебе на работу сообщить. Что-то произошло. Какая-то сила на меня нашла. Я встала сразу здорова. Он приезжает на работу. Вот так, знаете, как открывает дверь, падает сразу на пол и руками его пол. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Я к нему скажи хоть слово, что произошло? Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Ну скажи, что произошло? За что спасибо? Мать моя здорова, мать моя здорова. Спасибо тебе, Господь, кричит. Мать здорова. Друзья мои, это живой Господь. Есть очень много вопросов, которые задать. И что происходило дальше? Уверовал ли кто-то из этих людей по-настоящему, обратился к Богу, или так вы все не знаете до конца? Начальник госпиталя, которого Бог исцелил мать, я верю, что вполне он предался Господу. Но через 2 недели его забрали в округ, его забрали с этого госпиталя. И я с ним больше не виделся. Меня оставили там, я был в операционном, где в опер-блоке, называется операционный блок, как медбратом. Я никогда не был этим медбратом, никогда не учился. Но врач, который был хирург, сказал, Бог, который поднял тебя, Бог, который исцелил тебя, Он даст тебе на разум, что тебе делать во время операции. И я там был как ассистентом, знаете, еще месяц. Но Бог выходил навстречу. И в то время, перед операцией, я вам просто скажу, что я, может, так солдатам не мог сказать о Боге, но операционный момент я имел прямую возможность сказать человеку о Боге. Потому что будет ли жив или не будет он жив, но я знаю, что он слышал слово спасения. После того, как вы остались на часть, не было ли у вас никаких там последствий, там преследования или вызовов перед судьей или еще кем-то? После этого никаких больше разговоров, никаких напоминаний о тех делах и о прокуроре не было. Преследовал ли вас страх, что к вам вернется болезнь? Преследовал. Потому что это милость Божья. И я понимаю, что сегодня я живу на занятые дни у Бога. Сколько я буду так жить, я не знаю. Просто как взаймы, или как мне вот так Бог дал дни, и я на них живу. Потому что я знаю, что по-человечески я кусок мяса. Я тот человек. Но по благодати, по милости Божьей, Бог меня просто взял и так держит. И я понимаю, что сегодня при трудностях один след. Это след Божий, а Он меня держит на руках. Такой вопрос несколько наивный. У вас не присутствует чувство превосходства над другими людьми? После того, что с вами произошло. Такого я не чувствую. Вы молитесь за людей? Я молюсь за людей, да. Об исцелении? Да. Кассеты, которые много людей слушали, ваши аудиокассеты, видеокассеты, воспроизводят работу в людях? Есть ли свидетельство исцеления через ваше свидетельство? Когда молились за ребенка, который был в госпитале под колпаком, уже был не на безнадежном состоянии, когда совершали молитву здесь, кстати, в книжке написано «Воины армии Иисуса», там описано как раз этот момент. И когда этот ребенок стал вставать под колпаком, это было, ну, просто... Потом с Белоруссии по телефону, когда молились, сестра получила исцеление от рака. Мне звонили со Спокена, и от Спокена звонили в Белоруссию. Короче, через такую... Я свидетельствовал в Спокене, через такую информацию я просто по телефону молился. Николай, вы верите, что если мы сегодня будем молиться за телезрителей, за людей, которые больны, Бог может их исцелить? Я верю, что Бог исцеляет. И верю, что Бог исцелит. Самое главное, не важно исцеление плоти, но важно исцеление души. Когда исцеляется душа, когда исцеляется плоть, когда исцеляется сердце человека, и оно обращается к Богу, тогда уже плоть, это уже второстепенное. Это уже Бог производит работу. Я хочу попросить вас и пригласить всех просто подняться, и чтобы вы могли совершить молитву, которая сейчас в вашем сердце. За каждого человека, который слушал это свидетельство. И я верю, что во многих-многих людях зародилась вера, что Бог может их исцелить. Будем молиться. Давайте поднимемся. Я хочу обратиться к телезрителям. Всякий, кто находится сейчас у телеэкрана, который разбитый душой. Может, кто-то парализованный, как парализованный был я в свое время, я и сегодня здоров. Может, кто сегодня терзается душой или своей жизнью. Тебя исцеляет Господь. Тебя исцеляет тот Господь, который исцелил меня. И сейчас я молюсь во имя Господа Иисуса. Отец Небесный, я прошу Тебя, Господь. Сила, которая в Тебе, Господь, да будет соединена с Господи, да сойдет на каждого, который смотрит эту телепередачу. Господь, как много страждущих. Как много жаждущих, Господь, какой-то свободы, чтобы освободиться от боли, от терзаний, Господи. Ты положи сейчас Твою руку благословляющую. Ты положи как печать, Господь, на сердце. И дай исцеление души, дай исцеление сердца, Господь, и исцеление в теле, Господь мой. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Господь, коснись Ты каждого. Коснись Ты каждого зрителя, Господь. Непройдимый мимо Иисус, как Ты исцелил меня в свое время. Я сейчас стою здоровым перед лицем Твоим, Господь. Я свидетельствую о милости и силе Твоей, Господь мой. Дай, чтобы каждый, который находится в тяжелом состоянии, который находится перед закрытой дверью, он шел прямо на эту закрытую дверь во имя Твое, во имя Господа Саваофа, понимая, что Ты есть врач, исцелитель души и тела. Господи, мы все предаемся Твои святые руки. Управляй Ты каждым из нас, каждым сердцем, каждым телом, малым и великим, старым и молодым. Господи, всех предаем Твои святые руки, Господи, а Ты соверши работу неба. Прими славу за все вечный Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Брат Николай, большое вам спасибо. Пусть Бог благословит. Что вы согласились дать это свидетельство. Может быть, даже мы привычно смотрим, что человек стоит, но было время, когда он не мог стоять. Да, я ходит, стою полностью, стоит, стою, могу присесть, жив, могу встать. Здоров. Я Слава думаю, Господу. Что такие, как Саша, я могу понести, ну, 4-5, я думаю, понесу. Но я таких не понесу, отвечаю. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Я очень рад в своем сердце, что мы можем это делать для Господа. И все, что мы здесь делаем, мы всю славу отдаем Богу. Мы очень рады, что это может звучать для множества, для многих миллионов телезрителей. И если это вас коснулось, если вы почувствовали силу Божию, которая прошла по вашему телу, если у вас заинтересовали вопросы, и вы хотите найти Бога в вашей жизни, не теряйте шансов. Пожалуйста, мы вас умоляем. Это очень решительный вопрос номер один в вашей жизни. Найдите Бога в вашей жизни. Если вы хотите поговорить с Николаем Телегой, позвоните по тому телефону, который на ваших экранах. И мы вам дадим возможность поговорить с ним. Пусть Бог вас благословит. Поверьте, мы по-настоящему молимся, чтобы быть вместе с вами в Царстве Божьем. Если бы мы этой веры не имели, у нас нет никакой другой цели и причины транслировать эти передачи. Единственная вера в то, что эти свидетельства достанут вас, где бы вы ни были, и вы будете спасены. Пусть вас Бог благословит. До свидания. Святая церковь о тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают своих сынов земницы ты вам бросали. Вселить желая в сердце твоем страх, твою любовь подчас враждой встречали. Но больше было у тебя друзей во встречах, злом в гонениях и печалях. Неслись молитвы Господу сильней, и Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Чтоб он простил обидчиков твоих и никому худого не желая, несла к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касаясь, губила свет любви в твоих родах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях. Идет с тобой все видящий Творец, и в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель уберегет. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в небе. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.